2.8. Как помочь запомнить буквы? Для успешного овладения письмом и чтением ребенок должен запомнить все буквы и узнавать их мгновенно. Задержки в доли секунды складываются в секунды и минуты при чтении текста, мешая понимать прочитанное. А в условиях стресса контрольный диктант надо торопиться. Неупроченные в памяти буквы не вспоминаются, что приводит к еще большему стрессу и невозможности продолжать писать. Ниже приведен список, что можно сделать, чтобы автоматизировать образ букв печатных и письменных. Действия очень простые. Важно их повторять, доведя до автоматизма. Что можно сделать, чтобы автоматизировать образ букв печатных и письменных? 1. Буквенные раскраски. Их смысл не в том, чтобы просто раскрасить, а в том, чтобы закрепить правильное движение от правильной стартовой точки в нужном направлении. Поэтому буквы для раскрашивания для указанной задачи будут небольшими. Для письменных букв еще особую важность имеет поэлементный анализ. Это значит, каждый элемент буквы стоит раскрашивать своим цветом. Можно любыми цветами, а можно договориться, что первый элемент во всех буквах раскрашиваем красным, второй — синим, третий — зеленым, а четвертый, если есть, — желтым. Можно раскрашивать карандашом или фломастером, но брашпеном, кисточкой или текстовыделителем будет удобнее, потому что они дают широкую линию. 2. Нахождение букв русского алфавита среди небуквенных изображений, перемешиваются буквы, цифры, символы и знаки. Иностранных букв — латинские, греческие, грузинские, армянские. 3. Сортировка печатных и письменных букв. 4. Сортировка строчных и заглавных букв. 5. Карточки с буквами — покупные, распечатанные или просто написанные фломастером. Взрослый берет стопку букв и выкладывает букву за буквой. Ребенок называет. Позже ребенок сам держит стопку карточек с буквами и выкладывает букву за буквой. Букву при чтении называем, произносим коротко, как основной звук, который она обозначает. Не «б», а «б», не «н», а «н». Оставляем на повтор только те буквы, над которыми ребенок задумывался. 6. Узнавание букв, написанных стилизованной разными шрифтами. 7. Составление слов из стилизованных букв. Чтение слов, написанных стилизованно или разными шрифтами. 8. Сортировка букв по шрифтам. 9. Нахождение букв в сюжетных изображениях, спрятанных в изображении предметов. 10. Узнавание пунктирно изображенных букв. 11. Узнавание букв в условиях графического зашумления, заштрихованные. 12. Узнавание письменных букв, рассыпанных хаотично и не повернутых правильно относительно ребенка. Например, «Моя игра» — калейдоскоп букв. 13. Узнавание букв в условии наложения друг на друга. Рисунок 83. 14. Узнавание недописанных букв. 15. Рисование букв водой на доске на специальном коврике для каллиграфии, на асфальте. Можно устроить соревнование. Чья буква дольше не высохнет? Чья буква высохнет первой? Постараться успеть заполнить выделенный участок на доске буквами до того, как они начнут высыхать. 16. Нахождение буквы или различение оптически сходных букв в корректурных таблицах по заданию. 17. Конструирование и реконструирование букв из элементов, из пластилина, синельной проволоки или обычной, из фетра, на липучках, из деталей конструктора. Буквы из пластилина или проволоки полезно делать на подложке с разлиновкой, особенно письменные. 18. Сделать украшение в любой технике с изучаемой буквой, чтобы носить кулон, браслет, значок, брелок. Или сделать футболку с принтом, нашивку. 19. Украшение буквы, аппликация панно, выкладывание по форме буквы мелких предметов, бусин, ниточек, пуговиц, блесток, рисинок, макарон, перьев и прочим. Лучше, чтобы название украшений начиналось на эту букву. 20. Раскраски с нужной буквой. Раскраски могут быть: одна большая буква с картинками на эту букву, одна буква, которую надо раскрасить по элементам, каждый элемент своего цвета. Очень нужный вид работы при изучении письменных букв. Раскраска из множества маленьких букв, которые можно раскрасить движением, повторив написание. 21. Рисование буквы следами. Нужно пройти ногами букву. На полу, в строке из скотча или по сухому асфальту, мокрыми следами в строке из мела. По песку или по снегу. 22. Изображение букв при помощи тела, статично или в движении. Рисунок 84. 23. Начертание букв на поверхности тела, спине или ладошке. Узнавание буквы по тактильному стимулу. 24. Узнавание буквы на плоскости на ощупь. Буква из фетра, бархатной бумаги или наждачной бумаги наклеена на гладкий картон. 25. Памятник букве. Создание объемной конструкции из глины, папье-маше, проволоки и фольги и тому подобное с украшением, связанным с буквой. Изучение вопроса, каким буквам поставлены памятники и в каких городах. 26. Волшебный мешочек. Традиционное название для игры с поиском предметов на ощупь. В нашем мешочке объемные буквы. Нужно найти букву по заданию. Варианты. В мешочке все буквы, и надо поймать любую, опознать, вытащить и проверить. В мешочке одна буква среди других предметов. В мешочке несколько похожих букв, например, В, Р, О, Ю, Б, В, Ф, мягкий знак, Я, или Е, Ш, Щ, Ц, П, Э, З, С. Или Я, К, Х, Ж, У, Ч, Н, П, Л. 27. Приготовить съедобную букву и съесть ее. Варианты. Слепить из теста и испечь печенье. Вырезать из вафельного коржика и украсить. Сделать пряники в виде букв. Домашнее мороженое в форме буквы. Макароны в виде букв. Залить в силиконовую форму с буквами желе. 28. Стихи-опоры, описывающие графический образ буквы. 29. Фотоловушка для буквы. Находить в городском пейзаже или в природных формах образы букв и фотографировать их. Где часто прячутся буквы? В хитросплетениях ветвей, травинок, в элементах ограды, в красивых фонарях и мостах, в фасадах домов. 30. Игра на пляже. Собираем светлую гальку, 66 штук, можно больше. Маркером пишем на обеих сторонах камешка одну и ту же букву. Рисунок 85. В зависимости от задач пишем два комплекта алфавита. Два одинаковых алфавита со строчными буквами учим буквы и не путаем с похожими. Печатные или письменные в зависимости от актуальности. Одни заглавные, одни строчные. Учим заглавные соотносить со строчными. Печатные или письменные, в зависимости от актуальности. Одни строчные печатные, одни строчные письменные. Учим соотносить печатные и письменные. Как играть? Все камешки помещаем в мешок. Каждый игрок, не глядя, берет в кулачок 2-4 камешка, в зависимости от количества игроков, и одновременно все кидают в центр игрового пространства. Кто видит парочки букв, забирает себе. Играть можно только одной рукой. Когда парочек нет, камешки собираются обратно в общий мешок. В конце раунда проверка. Нужно назвать буквы. Игра продолжается, пока в мешке есть камешки. У кого больше камней с буквами, тот и победил.